и Анна уже никогда больше не будет в черном, низко срезанном бархатном платье. И оно не будет открывать ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь, и округлые руки с тонкой крошечной кистью. И это платье, хоть плач, уже никогда не будет обшито венецианским гипюром. И не будет ее черных волос, своих, без примеси. И не будет больше никогда в них маленькой гирлянды Анютиных глазок. И такой же на черной ленте пояса между белыми кружевами, а главное, не будет этих своевольных колечек курчавых волос, всегда выбивавшихся на затылке и висках, не будет ни точеной крепкой шеи, ни нитки жемчугу на ней. И Кити никогда больше не будет с замиранием сердца ожидать мазурки, потому что в мазурке все должно будет решиться. И не увидит она в Анне столь знакомую ей самой черту возбуждения от успеха. И она уже отродясь не увидит, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. А другая Анна, та, что на шее, во веки веков не будет делать из старого платья новое, мыть в бензине перчатки, брать на прокат бижу и так же, как мать, щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно, а в дворянском собрании не будет подъезда со швейцаром, не будет передней с вешалками, шубами, снующими лакеями. И до отчаяния грустно, что не будет уже никогда, помимо диссертаций гарвардских словистов, декольтированных дам, закрывающихся веерами от сквозного ветра, и не будет в передней дворянского собрания пахнуть светильным газом и солдатами, и Аня не пойдет вверх по лестнице под руку с мужем, не услышит музыку, не увидит в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, и вовеки в душе ее не проснется радость. И то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке, и не доведется ей уже никогда танцевать ни вальс, ни польку, ни кадриль, страстно, с увлечением, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картаве, смеясь. И не будет она уж ни в жизнь судорожно тискать в руках веер и хотеть пить, не будет также порхать в мазурке около громадного офицера, дразня его своей красотой, своей открытой шеей. А он не поддастся ее очарованию, не войдет в азарт, не станет двигаться легко, молодо, и она не будет поводить плечами и глядеть лукаво, точно она королева, а он раб. И ей уже никогда не покажется, что на них смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им. И никто не вспомнит вальса звук прелестной весенней ночью в поздний час. Все будет раз и навсегда упразднено. Вальс, прелесть его звуков —